Глава 17. И никого не было, чтобы остановить это шествие. «Все чудесатней и чудесатней», — произнес Маус, выходя из очередной лавки. «Ну как?» «Пустые полки, пыли, никаких следов». «Как и везде», — кивнул я. Мимо прошла группа задумчивых игроков. То же самое удивление и непонимание на лицах. «Мы все тут шарахаемся, словно потерянные котята». «Погнали обратно в замок, что ли?» — предложил я. «Все равно ничего нового не увидим». «Не хочу», — пробурчал Овер. «Там холодно и одиноко». «Ну не переживай», — Неми погладила его по плечу. «Вернется твой крокодил, и плотоядик вернется. Сразу после Великой обороны». «Вот сами идите. Оставьте меня здесь», — пробурчал Малефик. «Я тебе блинчиков сделаю», — упорствовала Неми. «С джемом?» — встрепенулся Овер. «И с джемом тоже». «Ну ладно», — буркнул он, но все же пошел вслед за остальными. «А мне она блинчиков не предлагает», — прошептал на ухо Маус. «Только те, что на святой воде пеклись, и то, когда я на вампире». «Мы с тобой рожей не вышли, дружище», — хлопнул я его по плечу. «Тебе-то предлагала, так что не примазывайся к моему горю». «Да я же поддержать хотел», — улыбнулся ему в ответ. В Роркхе творилась какая-то странная дичь. Сообщение в обсервер пришло внезапно и одновременно всем игрокам. Там же и подробный брифинг по ивенту «Великая оборона». А вот привычный нам Рорк исчез в то же мгновение. Игроки дружно словили рассинхрон, так что стало понятно, Апсис загружает обнову и делает это непривычным способом. Раньше патчи приходили незаметно в момент обнуления города после партии. С другой стороны, все логично. Разрабы дали игрокам время подготовиться. И вот теперь настал час пи. Стоит любому игроку войти в Рорк, как он попадает в немного другое место. Отличий на самом деле всего два. В большинстве своем это тот же город с теми же зданиями, улицами и сумрачным освещением. Только вот этот Рорк мертв. В том смысле, что ни единой живой души нет, кроме игроков. Ни одного непися нет на улицах города. Ни одного торговца в лавках. Да и сами лавки пусты. Не осталось ни одной серой зоны во всем Роркхе. А причина проста. Все дневные твари тоже исчезли. Даже крысу какую не встретишь. Город мертв. Единственное, что осталось нетронутым, это убежище игроков и все, что им принадлежит. Наши ханты тоже на месте. А вот глубинный голод и плотоядный плющ исчезли. Гильдии и игроки долго готовились к этому событию, и вот оно наступило. Не успел прикупить патронов и других расходников? Крафти сам, либо иди на аук. Ах да, аукцион тоже не работает, ведь не осталось неписей, которые принесут тебе товар. Так что договаривайся с игроками напрямую и лично встречайся в Рорке для обмена. Благо, хоть обсервер и интерфейс работают. Пока что, по крайней мере. «Это не наш Рорк», — произнес Овер, оглядываясь по сторонам. «Очень похожая копия, но не наш. И дело не только в неписях и монстрах. Тут даже пахнет как-то иначе». Весь отряд на мгновение остановился и принюхался. Если честно, я особой разницы не заметил. Да, дома выглядят иначе. Такое чувство, что все жители разом свалили из города. И произошло это довольно давно. Многие крыши обвалились. Стены пошли трещинами, улицы грязные, покрытые слоем песка и пыли, будто здесь уже целую вечность не было дождей. «А он прав», — произнес Рина, принюхиваясь. «Воздух слишком чистый. Затхлый, но чистый. В нем нет посторонних запахов, привычных для Роркха». «Так оно и понятно», — ответил за меня Маус. «Ни лавочек, ни бакалей, ни людей, в конце концов». «Нет», — помотал мордой Триантроп. — «Не в этом дело. Тут еще что-то такое, не знаю». «Ладно, пошли уже готовиться», — прервал я их. Вторым важным отличием нынешнего Роркха была огромная пирамида, выросшая на южных окраинах. Там раньше был густой лес, а теперь возвышается монструозное строение высотой метров 100 или даже 150. Она чем-то напоминала древние пирамиды реального мира. Стороны состояли из 10 гигантских ступеней, которые составляли своеобразные уровни, или площадки. Причем места на них было более чем достаточно как для игроков, так и для всевозможных укреплений. Верхушка пирамиды представляла собой квадратную площадку с магическим кругом в центре. Там будет располагаться полусфера портала, которые будут защищать игроки. По центру каждой стороны пирамиды имелась широкая лестница со ступеньками нормальных размеров. Так что добраться до любого из уровней не проблема. Разве что вспотеешь, пока поднимешься на самый верх. Внутрь пирамиды попасть никому не удалось. Просто не нашли ни одного входа или выхода. Вроде как пробовали копать, но быстро бросили эту затею. Пирамида утопает довольно глубоко в землю, а тратить время на это никто не стал. Поэтому гильдии ограничились созданием рва по периметру, глубиной в 10 метров. На самый верх никого пока не пустили, но мы особо и не рвались. Расы, пилигримы со всем первым альянсом, а также организованная свободная коалиция взяли на себя подготовку к обороне. Но пока что у нас есть еще пара дней, спешить некуда. «Дичь какая-то творится, если честно», — проворчал Рина, когда мы собрались в главном зале. «Это я про аук. Ценники на расходники взлетели в среднем раз в 10». «А как у нас с запасами?» — спросил я. «Если учесть информацию от Апсиса и верить ей, то мы готовы по полной программе». «Я думаю, официальным данным от разработчиков можно доверять. Значит, будет чистое небо, никакого дождя или снега, умеренный ветер и... день». «Ну как день? Сумерки стандартные для Роркха. Но да, будет светло». «Как-то даже непривычно это», — поежилась она. «Сражаться не в темноте». Официальное заявление от разработчиков было весьма информативным. Но если свести все к минимуму, то информация следующая. Через пару дней стартует ивент «Великая оборона». Участвуют все игроки, которые к моменту старта находятся в Роркхе. Нет ограничений на вес, так что вооружаться можно до зубов и еще тележку с собой взять. А также никто не умрет. После ивента город обнулится до состояния перед оповещением. То есть вернутся на место не только все ханты, но и даже потраченные патроны. Будет некоторое количество волн монстров, нападающих на игроков. Твари из любых измерений, состоящие в пуле любого темного бога, появляются на севере от Роркха, проходят через весь город и атакуют пирамиду. Если хотя бы одна тварь достигнет портала на ее вершине, то оборона считается проваленной, а игроки не получают никаких плюшек. Если ханты убивают последнюю живую тварь, а в портал при этом никто не проник, то игрокам засчитывается победа в ивенте. Но так как трофеи с монстров вытащить нельзя, то всем будут начислены очки доблести от мэрии Роркха. Согласно внесенному вкладу и количеству убитых каждым тварей, в зависимости от волны количество очков доблести будет удваиваться или утраиваться. После победы на центральной площади откроется большая ярмарка. Там можно будет потратить все накопленные очки на приобретение эксклюзивных товаров. Расходники, ингредиенты, экипировка и, конечно же, оружие. Без подробностей, но упоминалось, что также можно будет приобрести уникальных союзников. Так что, скорее всего, это будут какие-то питомцы. А еще ярмарку посетит некий воинственный кочевой народ. А значит, можно будет прикупить еще и хантов из их числа. Разумеется, при таком раскладе в ивент полезли вообще все. И новички, и котята, и диханты в том числе. Халява небывалой щедрости. Ведь вес игроков никак не влияет на сложность, в отличие от стандартных ночных партий. Короче говоря, скоро начнется небывалая заруба даже по меркам Роркха. «Что делаем с запасами?» — спросил Рина. «Учитывая вводные данные, у нас остается неприлично много расходников. Мы можем распотрошить неприкосновенные запасы и продать их сейчас с большой наценкой». Думал об этом. Но лучше все-таки заняться подготовкой, а не тратить время на ерунду. «Да ладно, капитан. У нас полно свободных хантов, которых можно задействовать. Лучше направь их на помощь расам. Им сейчас позарез нужны свободные руки и лапы». «Уже отправил», — ответил Маус. «Все по запрошенному списку, как руководство и просило». «И что, все равно остались лишние?» — удивился я. «У тебя нет», — ухмыльнулся Маус. «Но не всех тут методично вырезал мечник. Есть еще несколько рук». «Ладно, шут с тобой, Рина. Бери в помощь кого хочешь и иди на аук. Но за сутки до начала прекращай торговлю. Все должны быть подготовлены. Ханты, участвующие в обороне, расставлены по местам, а сами отдохнувшие». «Выспаться, поесть, витаминки принять», — кивнул Рина. «Чтобы не словить рассинхрон, помним, капитан». «Это не шутки», — ответил я серьезным голосом. «Имп его знает, сколько времени будет длиться оборона. И если под конец игроки начнут вылетать из-за недосыпа, там такая жесть начнется. А если кто-то из нас вылетит раньше, чем сдохнет, раз вы со всего отряда шкуры снимут». На то мы порешили. Мы слишком долго готовились к этому дню. Если верить информации, которой обладали расвы, то победа в этой обороне сулит хорошим игрокам небывалые плюшки. Гильдии будут рвать друг другу глотки за очки других игроков. В переносном смысле слова, разумеется. Но ценники на товары будут космическими. Многие игроки смогут продать свои пункты доблести тем же расвам. То есть по факту купить для них указанный эксклюзивный артефакт, к примеру, и получить за это солидную сумму серебра. Расвы, сколь богаты бы они ни были, не смогут скупить всю ярмарку. Так что они уже пообещали своим игрокам выкупить их пункты доблести по цене выше рыночной. Но, разумеется, своя рубашка ближе к ханту. И если мы найдем что-то подходящее, то пункты можем потратить и на себя. За исключением комиссии гильдии, но тут никаких вопросов. Раз вы выбили большинству игроков выгодные места в первом ряду, то бишь на этажах пирамиды. Паладины так вообще защищают лестницу и не суются в пекло. Так что наши шансы набить побольше пунктов заметно увеличиваются. Разумеется, чем лучше место, тем выше и комиссия будет. Давайте вместе погадаем, сколько возьмут с меня. Правильно, стандартные 50%. То бишь на половину заработанных пунктов я буду обязан купить и отдать то, на что укажет руководство гильдии. Но я сам выбрал такой расклад. И да, мне, как и большинству игроков, предложили выбор позиции. Чем ближе к спуску, а значит и шансы сдохнуть выше, тем меньше комиссия, вплоть до нуля. Но я забрался на 9-й этаж из 10. Выше только площадка с порталом. Да, монстров я там набью не так уж и много, но зато продержусь до самого конца. Скорее всего. А значит, словлю утроение пунктов. Не думаю, что Рорк будет так щедр, что подарит нам легкую оборону. Скорее всего, я успею разрядить далеко не один барабан даже на самом верху. «У нас проблема», — воскликнула входящая в зал Неми. «Вернее, у Овера». «Переживет он разлуку, не заморачивайся ты так». «Я не об этом, Маус. Я только что из часовни. Йорк пропал». «В каком смысле пропал?» — удивился я. «Это же не коробочка конфет, Неми, это гребаный бог». «Вот взял и пропал. Молитвы не работают, вера не расходуется и не пополняется. Отклика нет». «Скоро вернусь», — ответил Овер. В следующее мгновение его малефик просто встал и молча потопал куда-то вглубь замка. По изменившейся роже стало понятно, что Овер вышел из Роркха. Через пару минут все услышали лязг и скрежет. В зал ввалился ржавый доспех. Постоял немного и развел руками. «Нету!» — раздалось из-под забрала. «Не чувствую бога!» «Так, Рина, проверь Ликана. Она чекни обсервер, а я напишу Гара, попробую разузнать. Неми, а что с Яром?» «Сейчас». Примерно через час мы смогли подвести итог. Бог Ликана, в которому поклоняется стая, жив и здоров. Служители Яра тоже работают без изменений. На форумах обсервера никаких новостей, а Гара не до меня. Впрочем, последнее не удивляет. Все-таки наш простой капитан первой волны сейчас работает без сна и отдыха, готовя людей к обороне. Они на пару с Амидраэль возглавят паладинов. Только Гара возьмет на себя резерв. Короче говоря, пропал только Йорк, что было немного обидно. Ладно, остальные в команде, мы на нейтралах идем. Но Оверу уже подтвердили рыцаря. А это говорит о том, что даже Черч не был в курсе ситуации. Веселая канитель. «Что делать будем?» — спросила взволнованная Неми. «Овер, есть хоть один нетемный хант?» «Нету», — ответил он. «Дожди, что были, давно получили модификации от разных темных богов. А остальные служат Йорку в той или иной степени». Насколько слаб рыцарь теперь? Могу исполнить роль статуи. В остальном даже с культистом не справлюсь. Йорк давал силу, молитвы и позволял кастовать ауры. Бери темного мага и меняй позицию. Тебе нужен отряд без святош. Арчит, значит, что он не попадет на пирамиду. Но иного выбора нет. Остальные роли уже утверждены. Мы с Анной на 9 уровне, Рина на 2 внизу. Неми в резерве паладинов вместе с Гара. «Я в Рорке», — ответил Маус, — «в разведке через зеркала». «Я пойду соло», — ответил Овер, — «вместе с другими игроками вне гильдии». «Такой себе вариант», — ответил я. «Отряды сформированы и укомплектованы, Арч. На переправе тавров не меняют. Пойду соло на некроманте. Мне только и надо, что успеть поднять пару тварей». «Тебе надо еще и умудриться их грохнуть для начала». «Я прикрою», — сказал Маус. «Возьми с собой запасной плащ». «Если дашь обзор, то я могу грохнуть кого-то для тебя», — ответила Анна. «Что вы так смотрите? Я много тренировалась». «Это может сработать», — ответил я. «Нужен план и хорошая точка старта. Тащите карту Роркха». В попыхах на коленке мы сложили что-то похожее на план. Если получится, то Овер продержится в Роркхе до 2 волны, а там уже как пойдет. Из-за смены хантов Овера, Неми и Ирина я отправил отдыхать пораньше. Не стоит рисковать поймать рассинхрон. Что произошло с Йорком, я без понятия. И даже спросить не у кого. Все его жрецы-неписи растворились вместе со своим богом. Хотя храмы на месте, как и вся атрибутика. Статуя бога, алтари и прочее. То есть в этой версии Роркха есть упоминание о боге, как и обо всех остальных. А вот самого бога нет. Еще раз убедился, что Овер накопал для нас самое странное божество во всем Роркхе. И я до сих пор не могу понять, хорошо это или плохо. Хотя, вспоминая рожу того монаха, понимаю, что мне не на что жаловаться. В остальном подготовка к обороне шла своим чередом. По приказу Расвов, следующий день был оффлайновым. Все капсулы заблокировали, позволив игрокам насладиться реалом. Правда, гулять никто не спешил. Все немного на нервах. Старшие носятся как угорелые. А во всех заведениях башни в этот день перестали продавать алкоголь, хотя никто и не рвался. Дадзё и все тренировочные залы тоже закрыты. Так что мы по большей части ели, спали и занимались всякой фигнёй. Рина немного успел поторговать расходниками, но обсуждать рабочие моменты не хотелось. По сигналу от Расвов все капсулы врубили вечером. За 3 часа до начала. Игроки полезли в Рорк и снова удивились. Мертвый город оставался мертвым, но теперь улицы были забиты игроками. Не знаю, какую нагрузку способны выдержать сервера Апсиса, но сегодня она явно была пиковой. Глядя на толпы хантов, начинаю понимать, сколько сил было вложено в этот ивент. Овер сразу двинул в сторону центральной площади. Там будет самое большое скопление игроков, а свободная коалиция уже должна была возвести баррикады и заслоны. Остальной отряд пошел на юг, где в сумерках возвышалась громада пирамиды. Минут через 10 мы попали в сплошной поток игроков. Народ перешучивался, общался, смеялся и делал довольный вид. Но почему-то лица их хантов были тревожными. И этот настрой как-то незаметно перекинулся и на нас. Словно бы не на веселый и безопасный ивент идем, а на войну. Мрачное настроение витало в воздухе, и с каждым шагом смешки становились все более искусственными, а улыбки какими-то нервными. Я не понимал, что происходит, но предчувствие чего-то плохого не покидало меня. Проверил интерфейс, но никаких изменений не обнаружил. Прислушался к себе. Хастер Крот тоже это чувствует. Мой хант знает о приближающейся опасности, и для него она более чем реальна. Я даже поводил немного плечами, достал серебряную монету из-под сумка. Прямо на ходу поигрался с ней, перебирая между пальцами одной руки. Погонял туда-обратно и убрал на место. Мелкая моторика в порядке, синергия хорошая. Я по-прежнему полностью контролирую Хастера. Значит, все в порядке. Скорее всего, это просто нервы и волнения. Это все руководство гильдии. Они столько паники и шумихи раздули из этого события, что и мне перепало. Да и остальным тоже, судя по всему. Дойдя до пирамиды, удивленно оглядел строение. Как все тут изменилось за пару дней? Каждый уровень теперь обзавелся стеной с дотами и бойницами. По бокам стояли переносные заслоны и ежи, которыми перекроют лестницу. Перед нами теперь зиял ров 3-метровой ширины. Проходя по настилу, заметил внизу острые колья, вкопанные в землю. Но разглядел еще и каменные плиты с высеченными на них рунами. Сами стены пирамиды тоже теперь украшались магическими кругами и символами. Проходя мимо первого уровня, разглядел пару баллист и несколько пулеметов, возвышающихся над бойницами. Повсюду сновали игроки, что-то таскали, что-то раскладывали. «Далеко собрался, паря?» — раздался голос слева. «Ого!» — удивился я. «Ты решил себе место в первых рядах взять?» «А ты забраться повыше?» — спросил Ред. Знакомый мне Хан сидел прямо на краю баррикады. В бойницу выглядывала хищная дула Бет. А сам Ред при этом раскачивался на стуле, закинув ноги на стену. В руках открытая бутылка пива, а рядом стоят еще 5 штук. Ему только шезлонга сюда не хватает и пляжного зонтика. Критично оглядев, Ханта хмыкнул, но свои мысли озвучивать не рискнул. «Ты где стул взял? С собой притащил, что ли?» «Зачем? Тут же дармовых грузчиков полно. Раз вы очень хотели, чтобы я поучаствовал, вот и подготовили все». «Ладно, хорошо тебе тут поразвлечься, что ли?» — ответил я, проходя мимо. «Смотри, не сдохни со скуки там наверху!» — донеслось мне в спину. Я лишь улыбнулся и потопал дальше наверх. Почему-то присутствие Реда меня сильно успокаивало. Как будто этот тип не только ведет себя словно бессмертный, но и на самом деле такой. Мы шли и шли, поднимаясь все выше и выше. Как ни странно, но здесь не было ветра. Вообще ни одного порыва. Очень и очень странный сегодня Рорк. По пути оставили Ирина, пожелав парню удачи. Он вместе с другими танками переходит под командование танка из пурпурных. Не помню даже его имени, если честно. Маус откланялся где-то на середине пути. Тут на каждом уровне имелись ростовые зеркала для хантов-иллюзионистов, так что хитрый жук уже ждет нас на самом верху. Маусу придется много работать в эту ночь, перемещаясь по всему Роркху и собирая информацию для артиллерии и магов. Уровни не особо отличались друг от друга. Те самые маги с небольшими отрядами защиты расположились на боковых гранях пирамиды. Оттуда они будут кастовать заклинания с уроном по площади. Так что их объединили в группы для совместных заклятий. Вот 9-й и 10-й этажи пирамиды уже отличались. Если на нашем предпоследнем имелись лишь небольшие позиции из мешков и настилов, то верхнюю площадку не трогали вовсе. Эта территория полностью отдана Ханту Черча. В центре сияла голубоватым светом полусфера портала. Размерами с одноэтажный дом, пожалуй. Вокруг нее и будет танцевать странный смуглый Хант с дредами и деревянной маской на лице. В этот раз барабан был не один, а целое множество. Они были расставлены по периметру в каком-то хаотичном порядке и видны даже отсюда. Я огляделся вокруг и приметил Ханта Гара. Король паладинов в своем истинном обличье. Да, в ночь отмщения в итоге сдох я один, расплатившись с Роркхом за оказанную услугу. Подойдя ближе, увидел рядом с ним еще и девушку в светлом плаще. «Гара, Несса», — поприветствовал я их. «О, вот теперь вся троица в сборе», — усмехнулась девушка. «Привет, Арч. А это твой снайпер?» «Я она», — кивнула девушка. «Твоя позиция вон там, рядом с Киригару». Мы обернулись влево, куда показывала девушка. Там в отдалении лежал худощавый паренек на самом краю площадки. А рядом с ним я заметил внушительных размеров винтовку 1-го калибра. Скинув почти такую же с плеча, передал подошедшему паладину. Скорее всего, один из младших посыльных. Тот взял оружие и понес на указанную позицию. Она последовала за парнем, на ходу доставая сумку с патронами. Я еще разок взглянул на парня. Киригару — это тот снайпер, что как-то раз спас Джекса во время обороны. Он тогда нехило так настрелял по химерам. А я даже не поблагодарил его. И вообще думал, что его Хант будет покрепче. Интересно, как он свою винтовку таскает. В любом случае, я рад, что они выделили место рядом с лучшим снайпером Расвов. Девчонка на самом деле очень много тренировалась для этого. Впрочем, обреза она тоже с собой прихватила. «Как у нас дела?» — спросил я, проводив девушку взглядом. «Вроде бы готовы», — ответил Гара. «По крайней мере, насколько это вообще возможно». «Черч сегодня сыграет песню Апокалипсиса?» — спросил я. «Слышал, это мощнейший из трех». «Нет, Апокалипсис нельзя ни в коем случае». «Почему?» — удивился я. «Ханджи все равно выживет. Когда, если не сейчас?» «Сам у него и спрашивай», — ответил Гара. «Он сказал, что лишь бог войны может сыграть эту песнь, так что сегодня будет вторая». «Которая и называется «Песнь войны», — критически спросил я. «А что ты от меня хочешь, Арч?» — пожал плечами Гара. «Даренному виртуозу в ноты не смотрят». «Эх, жаль. Я-то надеялся сегодня услышать ее. Никогда не слышал». «Никто не слышал, но Черчу виднее. В любом случае, это лучше, чем песнь битвы. Только вот Черч не сможет играть всю оборону. Поэтому это на крайний случай. Последний козырь, так сказать». «Ладно вам, мальчики», — усмехнулась Несса. «Нормально все будет, чего вы переживаете? У нас тут 6 из 7 топов собралось. Куча артефактов, пушки, маги, пулеметы. Весь 5-й этаж заставлен трибушетами. Одних динойзов собрали почти 50. «Все равно как-то все стрёмно», — проворчал Гара. «Ладно», — пожала плечами Несса. «Ними, пойдем, отведу тебя к отряду и покажу, где тут алтари. Оставим мальчиков грустить в одиночестве, а то вдруг их мрачность заразная». Девушки удалились, а мы с Гара остались стоять на краю площадки, разглядывая город под ногами. Я все-таки первым нарушил молчание. «Че с ней?» «Не знаю». «Это точно Несса?» «Точно она». «Но она, как бы это помягче выразиться, та еще стерва. Иногда похлеще Маришки будет». «Ага. Че-то она такая радостная и отзывчивая сегодня. Как будто подменили. Тебя даже ни разу не подколола». «Сам не знаю, Арч. Но она уже давно такая. Ее в какой-то момент словно подменили. Перестала огрызаться и вести себя как тварь. Извинилась даже однажды. И мы вроде как и не цапаемся с тех пор». «Все чудесатней и чудесатней», как сказал недавно Маус, ответил я. «Мы оба знаем, что бы на самом деле сказал об этом Маус», ответил Гара. «Да», — протянул я и усмехнулся. Гара усмехнулся в ответ, потом не сдержался и прыснул в кулак. Я подхватил, и вот мы уже оба стояли на краю платформы и хохотали. Не знаю, может, это нервное, может, истеричное. Но, представив лицо Мауса, заставшего добрую и милую Нессу, я уже не мог остановиться. На душе стало немного полегче, и Гара тоже улыбнулся. Я понял, что слишком давно не видел его улыбающимся. Кажется, последний раз это было еще до ночи отмщения. С тех пор он какой-то сам не свой. Но поболтать нам не дали. Сначала начали подбегать разные игроки и докладывать капитану, что все готово, или отчитываться о каких-то возникших трудностях. Следом к нам поднялась улыбающаяся Амидраэль. «Все готово», — произнесла она. «Святые паладины готовы отдать жизнь, но выше 8-й платформы враг не поднимется». «Будем надеяться», — ответил Гара. «Я очень рассчитываю на тебя, Ами». «И на тебя тоже, Арч». «Не переживайте», — улыбнулась Амидраэль. И от ее ясного взгляда стало как-то тепло на душе. «У нас все обязательно получится. Игроки молодцы. Они долго готовились и обязательно справятся. Я в них искренне верю». «Конечно, получится», — кивнул Гара. «Несса со стрелками прикроет вас огнем, если станет жарко». «О», — удивилась Ами. «Я думала, что великий Арч будет командовать прикрытием. Лучший револьверщик гильдии». Она произнесла это так буднично, что стало понятно, в ее словах не было ни капли иронии или сарказма. Она так просто назвала меня великим, словно и впрямь так считала. В этот момент я осознал, почему Неми так ей восхищалась. У меня у самого плечи как-то неожиданно расправились, а к лицу начала подступать краска. «У меня недостаточно боевого опыта», — ответил я тихо. «Да и не приходилось командовать большими отрядами. У нас это лучше получится». «Умение признавать свои недостатки», — важно произнесла Амидраэль, — «признак сильной личности. Уверена, ты обязательно станешь прекрасным лидером. Твои люди будут гордиться тем, что воюют с тобой плечом к плечу». «Когда-нибудь», — кивнул я, совсем зардевшись. «Хватит смущать парня», — Ами кивнул Гару, улыбаясь. «Прошу прощения», — поклонилась девушка. «Я не специально. Просто старалась говорить искренне. Вернусь к отряду. Лишний раз все проверю». «Спасибо», — произнес я, когда она уже собиралась развернуться. «Спасибо за эти слова. Они много значат для меня». «Я просто сказала то, что думаю», — кивнула Амидраэль и пошла вниз. Такая похвала от одного из легендарной семерки игроков многого стоит. Тем более, что она воспитанница Гара. От него-то я подобного никогда не слышал. Впрочем, у него свои методы воспитания, уж мне ли не знать. И в целом я не могу отрицать их эффективности, так что и жаловаться не собираюсь. Но после слов Амидраэль почему-то сразу захотелось все бросить и пойти проситься к паладинам. Тем удивительнее, что Неми согласилась вернуться ко мне в отряд. «Смотри», — прервал мои размышления Гара. Я поднял взгляд и проследил, куда он указывает. Перед нами простирался весь Рорк. Он был заброшен, частично разрушен, занесен песком и пылью. Сверху отчетливо были видны многочисленные провалы вместо крыш, да частые руины на месте зданий. Я мог разглядеть некоторые районы города, которые просто отсутствовали, а дома рядом с такими пустырями словно подверглись бомбардировке. И сейчас весь город напоминал колонию муравьев, что ползают по останкам какого-то чудовища. Конечно, это далеко не все зарегистрированные игроки. Большинство котят, что интересуются в игре лишь дневными наслаждениями, плевать хотели на великую оборону. Но людей все равно было очень много. Игроки одиночками, отрядами, группами и стаями заполонили каждый уголок Роркха, готовясь встречать врагов. Но Гара указывал не на них. Вдалеке на севере, за чертой города, напоминавшего с высоты пирамиды вытянутый овал, открылись черные кляксы порталов. Вся линия горизонта превратилась в россыпь черных пятен. И даже отсюда было видно, как растекается по земле темное пятно тварей. Пока что они представляли собой одну живую тягучую массу монстров, так что даже нельзя было понять, кто там несется в атаку. Медленно, но неотвратимо, как прибрежная волна, твари приближались к городу. Через горную гряду неслись полчища тварей столь ужасных, что даже в самых темных кошмарах не могут присниться, процитировал я легенду о Вечном Страннике. Почему-то, глядя на это расползающееся пятно, именно эта фраза первой приходила на ум. «И никого не было, чтобы остановить это шествие», — ответил Гара цитатой из той же легенды.